Господи, почему ты опять такой бледный? А? Ты что, заболел? Алекс стащил башмаки, посмотрел на себя в зеркало, но ничего там не увидел. Он часто смотрел и не видел. Где ты был? Волоча сумку за лямку так, что она почти ехала по полу, Алекс дошел до Даши и потянулся ее поцеловать, но она отстранилась. Вид у нее был недовольный. Ну, конечно. Просидела весь вечер одна, покуда он таскался неизвестно где и с кем. Любая на ее месте. Алекс, я звонила тебе 7 раз. 7 — хорошее число, подумал Алекс. И главное, она точно знает, что звонила именно 7 раз. Отчего не 6 и не 8? Я не мог ответить, я был на встрече. С президентом? Тут он вдруг заинтересовался и посмотрел на нее. Почему? Ну, если ты совсем не мог мне ответить, значит, с президентом. Я встречался с прекрасной дамой. Такое объяснение сойдет? Почему меня все время тянет ее злить? Она ни в чем не виновата. Зато я во всем не отвечал, не звонил, не приехал вовремя, не повел в ресторан, не пригласил в театр, не подарил шубу или бриллиантовое колье. «Как ты мне надоел!» — выговорила Даша у него за спиной. Голос у нее был расстроенный. Он пожал плечами, плюхнул сумку на стул, откуда она немедленно съехала, вывалив все содержимое. Среди оного обнаружился хорошенький пакетик из аппетитной плотной бумаги. Анна Иосифовна заставила его принять гостинец. Немного кулинарных шедевров кудесницы Маргариты Николаевны. «Давай пить чай, а?» Это была попытка оправдания, довольно вялая. «Здесь пироги какие-то. Прекрасная дама меня угостила. Я не хочу». И Даша ушла в комнату, держа спину очень прямо, и он проводил ее глазами. Собственно говоря, этого ты и добивался, правильно? Ты все знал заранее. Знал, что нужно перезвонить, и не перезвонил. Знал, что обидится, и она послушно обиделась. Знал, что прекрасная дама ее заденет и задела. Зато теперь весь вечер свободен. Можно ничего не объяснять, думать, молчать. Можно вслед тоже на что-нибудь обидеться, все сойдет. В эту минуту он себя ненавидел. Нужно было что-то сделать, чтобы унять немного ненависть. Лучше всего пойти сейчас к ней, обнять, поцеловать в ухо, попросить прощения за все грехи чохом, рассказать, где был, что делал и что видел, пожаловаться на то, что устал, и еще на то, что ничего не понимает. Никуда он не пошел. Разорвал хрусткую бумагу, вытащил пирог, сунул его в рот и включил компьютер. Бабушка утверждала, что с таким характером лучше всего заделаться смотрителем маяка в Баренцевом море. Никаких людей вокруг, и всем легче. Компьютер развернул перед ним дивной красоты сайт издательства «Алфавит» с портретами писателей и сотрудников. Писателей Алекс моментально закрыл, а сотрудников перелистывал долго и внимательно. Особенно его интересовали Владимир Береговой, которого уволила Митрофанова, сделав страшную глупость. Так, кажется, выразилась Анна Иосифовна. И Надежда Кузьминишна, начальник отдела женской прозы. Береговой работал в «Алфавите» 3 года, приличный срок. Алексу понравилась фотография, очень смешная. Вернее, не столько фотография понравилась, а как бы отношение к процессу Владимира Берегового. Ему явно не было никакого дела, вышел он на снимке или нет. И еще понравилась памятка, придуманная, видимо, самим Береговым и размещенная так, что первым делом на глаза попадалась именно она, а не героическая биография и смешная фотография. «Товарищ» было набрано крупным, красивым, уверенным шрифтом. «Помни, если не включается компьютер, проверь питание. Не свое, а компьютера. Думай, если не печатает принтер, положи бумагу. В принтер, а не в туалет. Осознай, если не можешь зайти на одноклассников, это не интернет не работает, а ты не работаешь. Интернет не есть одноклассники. Научись, если компьютер завис, выключи его и потом включи по новой. Знай, если комп не работает, будучи подключенным к розетке, а принтер не печатает, будучи заполненным бумагой, звони нам, и мы придем на помощь». Все это было забавно и характеризовало Владимира Берегового совершенно определенным образом. Алекс вытащил из пакета еще один пирог, откусил, крупно написал на листочке «Береговой хороший парень» и стал читать дальше. У Надежды Кузьминишны оказалась вполне окололитературная биография. Никаких полиграфических курсов при Институте повышения квалификации металлургов. Филологический факультет, затем аспирантура, диссертация озаглавлена «Влияние творчества М. Горького на тему социалистического реализма в произведениях современных болгарских писателей». Работа на кафедре, затем в толстом журнале. 90-е обойдены стыдливым молчанием. Судя по всему, Надежда Кузьминишна не избежала участи, постигшей тогда всех филологов, зоологов, пушкинистов, постмодернистов и артистов. Продавала в палатке пиво или распространяла итальянскую косметику, произведенную в Малаховке. Затем некое крошечное издательство детской литературы, затем издательство побольше, потом еще побольше, и, наконец, «Алфавит». Венец карьеры. На фотографии Надежда Кузьминишна была представлена на фоне пылающего камина. У ног огромная черная собака. Через ручку кресла живописно перекинут лохматый плед. Должно быть, кадр выстраивали очень долго. Несколько раз перекладывали плед. Похоже, модель пересаживалась эдак и так, и на разные лады пересаживала свою собаку. «Лежать! Лежать здесь! Вот молодец, хорошая девочка!» «Собака? Собака?» Алекс вскочил, сильно ударившись коленкой, постоял, отвернувшись от монитора, и заставил себя вернуться за стол. Он дважды видел такую собаку. Если только у него не было галлюцинаций. Когда-то он почти поверил в собственное сумасшествие, но собака рядом с Надеждой Кузьминишной была реальной, не похожей на призрак. Фотография не фиксирует привидений. Надежда Кузьминишна почему-то оказалась в том самом коридоре, где был найден убитый. Она никак не должна была там оказаться, и тем не менее. Именно она первой принесла ужасную весть Екатерине Петровне. Алекс был в это время в Митрофановском кабинете, все видел и слышал. В тот же вечер его избили так сильно, что он 2 дня не мог ходить и дышать. В тот же вечер он в первый раз увидел ту самую собаку. В тот же вечер ожили и задвигались чудовища, пожиравшие его изнутри, молодая стремительная кобра и душно тяжелый, как жернов, удав. Все началось в тот вечер, когда ему привиделась собака. Он снова посмотрел на фотографию. Могла или не могла именно эта собака появиться на детской площадке, где его били? И тогда что выходит? Выходит, что била его... Надежда Кузьминишна? Литературная критикесса, филолог и начальник отдела женской прозы? И она же сегодня пробралась в усадьбу Анны Иосифовны, чтобы тайно наблюдать за ним, и притащила с собой собаку, которая промчалась столь быстро, что ее видел только он один. Хозяйка так ничего и не заметила. Или он на самом деле ненормальный, видит то, чего нет? Он часто видел то, чего нет. В прошлой своей жизни. Иногда видения эти оказывались мучительны, иногда прекрасны, но тогда он был уверен, что может контролировать игры собственного разума. А теперь, выходит, нет? Алекс еще раз посмотрел на фотографию, закрыл глаза и посидел так некоторое время. «Перестань истерить», — брезгливо говорила Даша в подобных случаях. «Возьми себя в руки. Нельзя так распускаться». Он открыл глаза, посмотрел на свои руки и немного поразмыслил о том, как именно следует себя в них взять. Нужно позвонить Береговому и договориться о встрече. Вряд ли он захочет встречаться с кем-то из вражеского стана, то есть из издательства. Значит, придется его уговаривать. Это первое. Надо собрать как можно больше сведений о Надежде Кузьминишне и ее... собаке. Сам он не справится, значит, понадобится помощь. Это второе. Необходимо разыскать Вадима Веселовского, который себе на горе в последний момент раздумал жениться на Митрофановой, оказавшейся не Екатериной Петровной, а Катюшей, и поплатился местом. Проспрашивать о Катюше, об издательстве «Алфавит» и о царице Анне Иоанновне, то есть Иосифовне, конечно. Это третье. Четвертое, пятое, шестое и 118-е – почему это самое издательство, такое благостно-умильно-семейное, образцово-показательно-правильное, все больше и больше напоминает ему зазеркалье, где все не то и не так, как кажется на первый взгляд. Почему генеральная директриса морочит головы сотрудникам и даже замам? Что за нелепая игра в неумении пользоваться компьютером? Зачем? Так ли уж она беспомощна в том, что называется бизнес? Или все ее повадки доброй барыни — тоже театральная постановка в духе русских народных сказок? Кем она обернется, когда Иван-царевич верхом на сером волке явится ее спасать? Василисой Премудрой, Кощеем Бессмертным или Бабой-Ягой? Так ли на самом деле она любит своих птенцов, которых подобрала выпавшими из гнезда в трудные для них времена? Надо же такому случиться. Трудные времена выпали у всех сразу, и именно всех добрая барыня облагодетельствовала. Беспокоится она, переживает или высматривает, выжидает, прикидывает, какую пользу можно извлечь из своих благодеяний. Почему она все время врет? Зачем? Она сказала, что не знает его и никогда не знала. И тут же намекнула на то, что нынче можно разыскать какие угодно сведения, даже самые секретные, и еще что-то про талант. Что она может знать про мой талант? У меня больше нет таланта. Я знаю только один правильный ответ на замучивший меня вопрос. Вы кто? Я никто. Никто. Того меня, который был когда-то талантлив, больше нет. Оттого меня осталась только оболочка, ходячая тряпичная кукла со всем набором кукольных недостатков. Я теряю ключи, роняю телефоны, никуда не могу приехать вовремя, забываю звонить, не хочу разговаривать, плохо сплю. Я вынуждаю окружающих валандаться со мной, чтобы как-то напоминать им о том, что я живой. Все еще. Этого себя, который стал тряпичной куклой, я знаю мало и плохо, и он меня не интересует. Он существует просто потому, что существует. Куда же его девать? Он все же есть. Он есть, и он никто. Но Анна Иосифовна ничего не может об этом знать. «Алекс, что это такое? Господи, я миллион раз тебя просила, а ты опять!» Он повернулся, уставился на Дашу и не увидел. Он часто смотрел и не видел. «Что?» «Да ничего!» «Раздражение!» Он слышал только раздражение, как будто сгустившееся в некую туманность и надвигавшееся на него. «Почему? Почему вокруг тебя все время помойка?» «Нет, но это невозможно. Зачем ты опять нарвал бумаги?» «Я?» «Ты!» Резкими, сердитыми движениями Даша сгребла со стола кучу изорванных салфеток и сунула ему под нос. Он посмотрел на салфетки, белый ком в изящной женской ладони, ногти, похожие на розовый миндаль, и закрыл глаза, пытаясь спастись. «И чашки! Ты что, пил сразу из трех? Я устала за тобой убирать, мне надоели твои помойки!» «Не убирай!» — предложил он, не открывая глаз. «Я не желаю жить в помойке!» «А у тебя она кругом, ты из нее не вылезаешь, у тебя даже в голове помойка, и ты никак не можешь в ней разобраться». «Я стараюсь». «Я вижу, как ты стараешься. Ты сколько времени без работы просидел? И палец о палец не ударил. Картошку бы пошел копать, что ли?» «Ну нет, как же мы можем картошку? У нас высокие идеалы, а на остальное нам наплевать. Смилостивились добрые люди, пристроили хоть куда-то, спасибо им за это». Она отвесила земной поклон, видимо, тем самым добрым людям, которые смилостивились над ним. «А сам-то? Сам-то ты кто?» У Алекса тяжело бухало сердце, разгонялось, набирало обороты, поднималось все выше к горлу. И змеи у него внутри застыли в охотничьем предвкушении, подняли головы, приготовились. Жертва слабеет и вот-вот ослабнет совсем. «Ты никто, понимаешь? А тебе, между прочим, 38 лет. Ты ничего не можешь, ничего. Ты даже позвонить не можешь, хотя знаешь прекрасно, что я волнуюсь. Меня в следующий раз скорая увезет, а ты и не заметишь. Почему ты себе позволяешь так обращаться с людьми? Кто ты такой?» «Никто», — выговорил Алекс. Это слово далось ему с трудом. Змеи дрогнули и замерли, приготовились атаковать. «Вот именно! А ведешь себя, как принц датский. Тебе на всех наплевать, ты ничего не ценишь. Я ухаживаю за тобой, ухаживаю. Я-то, в отличие от тебя, работаю все время, каждый божий день!» Она постучала по столу розовым миндальным ногтем. «А ты даже посуду за собой убрать не способен. Ты отвратительный, избалованный, мерзкий ребенок. И никогда не вырастешь, потому что тебе удобно сидеть на моей шее. Ловко устроился. Ты меня извел, совсем, совсем. Салфеток нарвал, 100 раз просила, не рви ты их, или тогда покупай сам. Иди и покупай, но ты и на это не способен. Она сгребла со стола его бумаги, записки, блокноты, швырнула в мусорное ведро и заплакала. Змеи ненависти молниеносно ринулись вперед, впились. Стало больно и нечем дышать, и руки затряслись постыдной мелкой потной дрожью. «У тебя все время проблемы!» «Бесконечно, постоянно!» — рыдала Даша. «Ты на улицу не можешь выйти. Ты сразу попадаешь под дождь, а потом у тебя температура 40, и я тебе должна таблетки таскать. Больше не могу, не хочу!» «И не надо!» «Что?» Он смотрел мимо. «Ты все знал заранее, да?» «Собственно говоря, именно этого ты и добивался. Все началось не сию секунду, не сегодня и не вчера, и салфетки тут ни при чем. Ничего не выйдет. Ты понимал это совершенно отчетливо, но трусил, тянул, мямлил. Не жалел, не разговаривал, не пускал ее в свою жизнь, огораживал территорию красными флажками. Ты сам во всем виноват. Ты один. Даже точку не можешь поставить. И эту свою работу ты переложил на нее, потому что тебе так удобно, и ты вроде бы ни в чем не виноват». Он молчал, и Даша знала, что он может так промолчать час или до завтра. Слезы капали, и она поискала, чем бы их вытереть. Вытереть было нечем, салфеток не осталось, и она вытащила из ящика кухонное полотенце, пахнувшее жареным луком. Они все еще были рядом, только протянуть руку, дотронуться, принять, простить. И оба знали, что так далеко, как нынче, они не были никогда, и руку не протянуть, и дотронуться уже невозможно. Никто не спасет, да и спасать нечего. Даша еще немного поплакала, а потом перестала. Огляделась вокруг, будто удивившись, как она сюда попала. — Ты будешь ужинать, Алекс? Он покачал головой. — Все ясно, — заявила она определенным голосом, и тут он вдруг посмотрел на нее. И улыбнулся. «Ну и слава Богу! Я рад, что тебе все ясно!» Она швырнула полотенце в раковину и стремительно вышла из кухни. Он еще посидел, потом медленно, как старик, поднялся, раскопал на полке какое-то пойло, хлебнул и вытаращил глаза. Предполагалось, что пойло — некая водочная настойка, а оказалось сироп от кашля. Даже выпить с горя у него не получилось. Куда там? Ты никто. Ты ничего не можешь. Змеи терзали и рвали его изнутри, и он знал, что за дело. Дело. Дело. У меня же есть дело. И пока я не доведу его до конца, я не дам им себя сожрать. Пока не дам, а там посмотрим. Сейчас самое главное не думать, не разрешать себе, не отпускать себя, делать хоть что-то. Сверяясь с цифрами в записной книжке, выуженной из мусорного ведра, Алекс набрал номер. В трубке пискляво прогудело. Он вытащил из раковины полотенце и вытер потную ладонь. Прогудело еще, и, переложив телефон, он вытер вторую. От рук сразу же запахло луком. «Алло, да!» — нетерпеливо сказал в трубке Владимир Береговой. Почему-то Алекс был к этому не готов. «Здравствуйте, моя фамилия Шангирей. Вы кто?» Алекс стиснул зубы. «Я новый сотрудник вашего издательства, и мне нужно с вами... Я больше не работаю в издательстве. И вас я не знаю. Тем не менее, мне хотелось бы поговорить». «О чем?» «О Митрофановой». Береговой завелся с полоборота. «Это она вам велела со мной побеседовать?» «Владимир, меня никто ни о чем не просил. Давайте договоримся. Я не желаю договариваться с Митрофановой», — заорал Береговой. «Это она во всем виновата. И я это докажу. Она врет. Она только врет и гадит. Она сука, ясно вам? Так ей и передайте. Я ее ненавижу. И если я ее встречу, убью к чертовой матери». Короткие гудки, и Алекс аккуратно положил опустевшую трубку на край стола. «Я убью ее, если увижу». «Дурак, мальчишка, что ты знаешь о ненависти, которая пожирает изнутри, которая с тобой, даже когда ты спишь, ежесекундно готова к атаке?» Алекс постоял, раздумывая. Ни звука не доносилось из глубины квартиры. Сунул ноги в мокрые ботинки, прихватил куртку и тихо прикрыл за собой дверь. Он знал, что когда вернется, в его доме никого не будет. Он останется один. Как всегда.